33. Вся следующая неделя так и продолжалась в духе тайных безумств. Артём мог прокрасться ко мне в спальню неожиданно, а я подловить его во дворе. Наши прогулки после учебы, совместные поездки в универ. С каждым днем я все меньше представляла себя без него. Собиралась же только попробовать. Помнить, что дальше нас ждет неизвестность. Ну и вот. Долинский раньше не давал моему девичьему сердцу покоя, теперь же он стал моим воздухом, моими крыльями и самым сладким обманом. Родители Артёма вроде бы пока ничего не заметили. Надеюсь, что так. Хвалили нас и радовались, что мы опять, как в детстве, замечательно дружим. Они нас часто заставали за разными занятиями. Мы то вместе к учебе готовимся, то играем в настольные игры или уставились на экране в спортивный канал. Так все и было. Ну и еще у меня хороший слух, а у Долинского быстрая реакция. Чуть что, мы быстренько отлипаем друг от друга и с серьезными лицами занимаемся делом. Получается, Артём оказался прав. Его родители приняли наше сближение как то, что и так мы с детства дружили. Вот по этой причине никто не удивился, когда Артём решил взять меня в клуб. Даже наоборот, тётя Женя помогала собраться. Только предупредила сына, чтобы доставил домой меня раньше и не вздумал там устраивать с дружками безобразие. «А есть еще какие-то клубы в городе? Лучше этого». Мы подъехали к мерцающему зданию в огнях, и я через окно такси пытаюсь разглядеть молодежь возле входа. «Чем тебе этот не нравится? Ты же здесь не была. Не была ведь с оленем?» Ух, и напрягся, сводя брови в линию. «Артём, ты опять? Мой однокурсник, наверное, в такие места и сам не заглядывает. Ну, так что там с клубами?» «Несколько есть неплохих заведений, но они разные, чтобы судить объективно. Есть такие, что больше упор на солидную публику, и много вип-кабинок с хорошей акустикой. Парочка мест делает ставку на шоу-программу с раздетыми девчонками. Тот, что перед нами, самый популярный в городе. Нам с командой здесь музыка нравится, и повара готовят вкусно. Эй, а ты чего? Идти передумала?» Вздыхаю, собираясь с мыслями. Не передумала, но есть вероятность столкнуться с кем не хотелось бы. «И? Что мою девушку опять беспокоит?» Артём подтягивает меня ближе к себе, обнимая. «С ним тепло, хорошо, и вылезать из машины не хочется. У меня с самого утра ощущение, что вечерок может пройти неожиданно. Волнуюсь и даже немного потряхивает. Но я каждый день нечто подобное чувствую. Не могу же я Долинского на привязи держать». Он ждал конца учебной недели, когда меня из дома вырвет. Подольше время вместе проведем. И я ждала, и я хотела. Мы с Варей слышали, как подруги Каролины обсуждали ее день рождения. Она собирается праздновать после ресторана в клубе, но в каком — неизвестно. Вдруг их сюда принесет. Нам и не должно быть известно. Где хочет, там и отмечает. Анжелика. Клуб большой, пусть затеряется где-нибудь. Нам-то будет явно не до нее. «Да, но...» «Мне нужна только ты», — говорил уже. Перебивая мои возражения и беспокойные мысли, Артём нежно целует, заставляя обо всем забыть. «Кто такая Каролина? Где она будет?» «Неважно. Совершенно неважно. Пусть она переживает, а не я». Возле входа столкнулись с Ильёй. Он подозрительно спросил, почему я без Вари. «Ага, ее попробуй теперь, вытяни от виртуального парня». Залипла подруга конкретно. И вторая причина, что ее бесит Илья. Не называю две главные причины, а только то, что у Вари есть и свои дела. Заходим внутрь. Музыка оглушает, и слепят глаза яркие вспышки. Полумрак в извилистых коридорах освещается только мигающими огоньками. Наталкиваемся повсюду на шумные компании и парочки. Я бы тут заблудилась, если бы не Артём. Получилось только мельком заглянуть в первый зал. Там полно народа студенческого возраста. Весело время проводит. Помещение в основном состоит из танцпола. Вдоль стен только столики, и на них уже очередь. Не задерживаясь, Артём с Ильёй проходят мимо ещё одного зала с караоке и поднимаемся на второй этаж. Здесь обстановка выглядит по-другому. Стильный интерьер на контрасте красно-чёрных тонов. Танцпол меньше, чем внизу, зато полно удобных столиков с кожаными диванчиками, музыка не так оглушает, и публика отличается. На первом этаже я увидела обычных студенток, которые просто пришли веселиться. Здесь же расфуфыренные девушки попивают коктейли за стойкой. Парни танцевать не торопятся и внимание на них обращать. Расположились на диванчиках со взглядами хозяев этой жизни. Мы доходим до самого дальнего столика. Вернее, сдвинутых столов вокруг обставленных диванчиками. Несколько парней из команды уже здесь, с двумя рядом девушки. Всех приветствуем. Артём садится рядом со мной. Поначалу чувствую себя неловко, и атмосфера мне ближе та, что в первом зале. Лучше бы там оставались. Но, как я поняла, компания Артёма резервирует именно это место заранее, когда попадают сюда. «Чего тихо сидим? Поминаем кого-то?» Со своими приколами присоединяется Мишка. «Хотели тебя, а ты взял и припёрся». В ответ ему прилетает от Арсения. «Вот не надо. Со мной всегда веселее». Не обижается главный весельчак и болтун в их команде. «С девушками хоть познакомьте. С Ликой не надо. Подругу Артёма я знаю. Кстати, малышка, танец за мной». И подвигал бровями заманчиво. «С моим кулаком потанцуешь». Артём тут же рычать начинает на друга. «Миша, я не могу. Зато других желающих хватает». Перебиваю перепалку парней и глазами показываю, что девушки возле стойки только и ждут его красавчика. Миша кивает на это, но не отстаёт. «С девушками разберусь потом». «Так вы всё-таки вместе? Пацаны не врут». «Не понял. А кто это треплется?» Артём обводит взглядом команду. После Миши ещё пришли недостающие, и все они болтают, спорят и ржут. «Чего на меня смотришь?» Первым откликается Илья. «Мы давно сделали ставки и ждали, когда вот так наконец-то приведёшь свою Лику и перестанешь нас за идиотов держать. Я продул на прошлой неделе. Кто за эту неделю голосовал?» Переглянулись с Артёмом. Ну и дружки. Хотя моя Варя тоже ждала, как потом оказалось. Пошла перекличка по ставкам на нас. И выяснилось, что все уже продуть успели. Да, мы непростая парочка. На нас особо не заработать, мы же такие тайные и при этом давно уже близкие. Ладно, спорщики недоделанные. Артём на всех сразу махнул. «В любом случае выиграл именно я, раз сижу здесь со своей Анжеликой. Угощаю, значит, тоже я. Но тренеру никто не должен проболтаться, он с моим отцом знаком, так что рты держите на замке». Я уже было собиралась возмутиться. Перед всей командой раскрылись. А это же много ушей. Артём после признания, о котором парни догадались и сами, обнял меня и поцеловал, показывая, что я только его. И в этот момент зал в клубе перестал давить на меня, и обстановка стала легче и приятнее. Да ещё и слова его, будто он выиграл самое ценное. Всё вместе в один миг укрепило надежду, что Долинский серьёзно настроен, если так обо мне в кругу близких друзей. Время близится к ночи, а клубная жизнь только набирает обороты. Мы успели перекусить заказными блюдами. Я познакомилась с двумя девушками-защитников из команды. Нападающие, кроме Артёма, тоже не скучали. Девушки сами к ним прицепились. Мишка в центре танцпола вовсю зажигал со знойной пышногрудой брюнеткой. Я тоже танцевала и вытягивала Артёма за собой. Зря сомневалась, идти или нет. Замечательно время проводим. Отхожу выпить сока, беру в руки бокал и, пораженно моргая, ставлю обратно. Мне видно, как к диванчикам через ряд от нас плывут подруги Каролины, покачивая бедрами в коротеньких шортах. Ну, ясно. Все-таки свой праздник Каролина собирается здесь продолжать. Я и забыла о ней, когда переступила порог клуба. Рано расслабилась, значит. В ту сторону как раз светит прожектор, и получается не только подруг Каролины рассмотреть. Следом за ними подходит много знакомых мне однокурсников. Есть и те, которых я не знаю. О, с ними Андрей Рябов. Даже его пригласили. Наверное, она звала всех, кроме черного списка. В смысле, кроме Вари и меня. А где же сама именинница? Не видно ее. Пить расхотелось. Вместо того иду поскорее к Артёму. С ним спокойнее, с ним хорошо. Бегу к команде в поисках своего парня. Вот же он, возле Ильи и Арсения. Несколько шагов до него остается, но меня опережает Каролина, заслоняя моего парня, обнаженной спиной в вызывающем платье. Я закипаю от злости. Значит, она искала его. Значит, нет совпадения, что мы здесь случайно столкнемся. Хитрая однокурсница знала, где часто собирается команда Артёма. Раньше я с девочками не дралась. Но, кажется, пора.